Глава 81. С раковиной в руках. Твиттер. 26-27 октября 2022 года. Столкновение культур. В последние дни перед покупкой Twitter в конце октября 2022 года настроение Маска постоянно менялось. «Я очень рад, что наконец создам x.com в надлежащем виде, используя Twitter в качестве катализатора. Без всяких предисловий написал он мне однажды в половине четвертого утра. Надеюсь, это пойдет на пользу демократии и гражданской дискуссии». Твиттер мог стать комбинацией финансовой платформы и социальной сети, то есть тем, что он 24 года назад замыслил как x.com. И Маск решил переименовать его на свой лад, ведь название X ему очень нравилось. Через несколько дней он стал более сдержан. «Мне придется пожить в штаб-квартире Twitter. Ситуация очень тяжелая. Меня это ужасно расстраивает. Мне плохо спится». Он назначил визит в штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско на среду, 26 октября, и намеревался осмотреться и подготовиться к официальному закрытию сделки в конце той недели. Кроткий Парак Агравал, занимавший должность генерального директора Twitter, вышел встретить его в вестибюле на втором этаже, где находились переговорные комнаты. «Я полон оптимизма», — сказал он, ожидая Маска. «Илон умеет вдохновлять людей на великие свершения». Он был настороже, но, думаю, говорил от чистого сердца. Рядом с ним стоял финансовый директор Twitter Нед Сигал, который провел весьма неудачную встречу с Маском в мае, и он, казалось, был настроен скорее скептически. Маск вошел хохоча с раковиной в руках. Он решил устроить визуальный каламбур, сыграв одну из шуток, которые доставляют ему огромное удовольствие. «Впустить раковину внутрь!» — воскликнул он. — «Пора веселиться». Шутка Маска основана на словесном каламбуре. Английская фраза «let that sink in» значит «свыкнитесь с этим, обдумайте это, прикиньте». Но буквально ее можно перевести как «впустите ту раковину внутрь». В своем твите Маск написал «вхожу в штаб-квартиру Twitter, прикиньте», и опубликовал видео, в котором вносит в офис Twitter раковину. Агравал и Сигал улыбнулись. Экскурсия по штаб-квартире Twitter, расположенной в 10-этажном здании 1937 года постройки, где ранее находились торговые конторы, похоже, произвела на Маска огромное впечатление. Здание было переоборудовано в модный высокотехнологичный офис с кофе-барами, студией йоги, фитнес-клубом и игровыми залами. В просторном кафе на 9-м этаже, с патио которого открывался вид на ратушу Сан-Франциско, подавали бесплатную еду на любой вкус, от традиционных бургеров до веганских салатов. На туалетах висели таблички «Здесь рады гендерному многообразию». Маск заглянул в несколько шкафов, забитых брендированными продуктами, нашел футболки с надписью «Оставайся пробужденным» и помахал одной из них, показывая, что воу-культура, по его мнению, негативно влияет на компанию. Основной лозунг воукизма, политического течения, проявляющего особое внимание к вопросам социальной, расовой и гендерной справедливости. В переговорных комнатах на втором этаже, где Маск разбил свой лагерь, стояли длинные деревянные столы с едой для здорового перекуса и пятью видами воды, включая бутилированную из Норвегии и баночную Liquid Death. Американская компания Liquid Death продает воду, упакованную в алюминиевые банки. Компанию основал графический дизайнер Майк Сесарио, который однажды увидел, как зрители на концерте пьют воду из банок из-под энергетика Monster Energy, и решил продавать воду в подобной клевой упаковке. Название «Liquid Death» — «Жидкая смерть» — было выбрано как максимально несоответствующее содержанию банки — чистой воде из альпийских источников. «Я пью воду из-под крана», — сказал Маск, когда ему предложили сделать выбор. Ничего хорошего это не предвещало. Чувствовалось, что намечается столкновение культур. Словно ковбой с захудалой фермы открыл дверь модного Старбакса. Проблема была не только в офисе. Дело в том, что Твиттерленд и Маскосмос радикально различались в подходах к работе, воплощая два противоположных представления об американском рабочем месте. Твиттер гордился дружелюбием своей культуры, в которой готовность сюсюкаться с сотрудниками считалась добродетелью. Мы были очень понимающими, очень заботились об инклюзивности и многообразии, ведь здесь все должны были чувствовать себя в безопасности, говорит Лесли Берланд, которая занимала должность директора по маркетингу и кадрам, пока Маск ее не уволил. Компания позволила сотрудникам всегда работать из дома и каждый месяц брать день отдыха для поддержания психического здоровья. У всех на устах вертелась фраза «психологическая безопасность». Комфорт сотрудников стоял превыше всего. Услышав о психологической безопасности, Маск сардонически усмехнулся. Ему стало противно. Он считал, что подобные вещи ставят под удар напор, прогресс и орбитальную скорость. Он выбирал слово «хардкор». Дискомфорт он почитал за благо, ведь это орудие против бича беспечности. Отпуска, маленькие радости, баланс работы и личной жизни и выходные дни для поддержания психического здоровья были не для него. Людям только предстояло с этим свыкнуться. Очень горячий кофе. После обеда в среду, еще не оформив покупку, Маск провел несколько совещаний по оценке продукта. Британский директор по продукту Тони Хейл, в прошлом один из основателей стартапа, продающего подписки на пакеты онлайн-новостей, спросил, как планируется взимать с пользователей деньги за журналистику. Маск сказал, что хотел бы внедрить простые мелкие транзакции, чтобы пользователь мог платить за статьи и за видео. «Мы хотим сделать так, чтобы создатели контента получали деньги за свою работу», — пояснил он. Поразмыслив наедине с собой, он пришел к выводу, что главным конкурентом Twitter станет онлайн-платформа Substack, на которой журналисты и другие пользователи публикуют контент и получают вознаграждение от подписчиков. В перерыве между совещаниями Маск решил пройтись по офису и познакомиться с сотрудниками. Его проводник из Twitter занервничал и сказал, что мало кто находится на рабочем месте, поскольку многие предпочитают работать из дома. Была среда, и день еще даже не клонился к вечеру, но офис оказался почти пуст. Наконец, поднявшись в эспрессо-бар на 10-м этаже, Маск обнаружил пару десятков сотрудников, которые настороженно смотрели на него и старались держать дистанцию. Через некоторое время, прислушавшись к увещеваниям проводника, они все же подошли к Маску. «Можете поставить его в микроволновку, чтобы он стал супергорячий?» — спросил он, когда ему налили кофе. «Иначе я слишком быстро его проглатываю». Эстер Кроуфорд, руководившая начальными этапами разработки новых продуктов, очень хотела изложить свои идеи о создании в Twitter кошелька для осуществления небольших платежей. Маск сказал, что деньги в кошельке могут лежать на высокодоходном счету. «Нам нужно сделать Twitter главной платежной системой в мире, как я задумывал с x.com», — заявил он. «Если подключить кошелек к депозитному счету на денежном рынке, это сразу позволит нашему бриллианту засиять». В беседу несколько неуверенно вступил молодой инженер среднего ранга Бен Сан-Суси, уроженец Франции. «Можно я изложу свою идею за 19 секунд?» — спросил он. Он подумывал о краудсорсинге для модерации риторики ненависти. Маск в ответ предложил свою идею о том, чтобы предоставить в распоряжение каждого пользователя специальный бегунок, который можно перемещать, определяя степень накала твитов, попадающих в индивидуальную подборку. Одни захотят плюшевых мишек и милых щенят, а другие, из любви к конфликтам, просто скажут «выкладывайте все». Сан-Суси говорил не совсем об этом, но когда он начал развивать свою мысль, его перебила какая-то женщина, и он сделал совершенно неожиданную для технаря вещь — уступил ей слово. Она задала вопрос, который витал в воздухе. «Вы правда уволите 75% из нас?» Маск рассмеялся и ответил не сразу. «Нет, я таких цифр не называл», — сказал он. «Анонимным источникам пора умерить пыл. Но нас ждут трудности. Впереди рецессия, а доходы у нас ниже расходов, поэтому нам надо найти способ привлечь дополнительные деньги или сократить свои траты». Строго говоря, он ничего не опроверг. Через 3 недели стало понятно, что прогнозы о сокращении штата на 75% оказались точны. Когда Маск вернулся из кофе-бара на 2-й этаж, 3 переговорные комнаты уже были заполнены отрядами его верных инженеров из Tesla и SpaceX, которые по инструкции Маска изучали код Twitter и набрасывали на досках организационные диаграммы, чтобы определить, каких сотрудников имеет смысл оставить. Еще в 2 комнатах сидел целый взвод его банкиров и юристов. Казалось, они готовятся к битве. «Ты говорил с Джеком?» — спросил Грасиас у Маска. Один из основателей и бывший генеральный директор Twitter Джек Дорси изначально поддержал Маска, когда тот объявил о своих планах купить компанию, но в последние недели распереживался из-за скандалов и драм. Он беспокоился, что Маск убьет его детище, и сомневался, что готов с этим смириться. Важнее, впрочем, было то, что он упрямился и отказывался перекатывать свои акции Twitter в капитал новой частной компании под управлением Маска. Из-за его отказа у Маска мог сорваться план по финансированию сделки. На протяжении недели Маск звонил Дорси почти каждый день, уверяя его, что искренне любит Twitter и не собирается ему вредить. В конце концов, он заключил с Дорси уговор. Если тот перекатит акции, Маск возьмет на себя обязательство в будущем выплатить ему их полную стоимость, если ему потребуются деньги. «Он согласился полностью перекатить акции», — сказал Маск. «Мы остались друзьями. Он беспокоится о ликвидности в будущем, поэтому я пообещал ему закрепить цену $54.20 за акцию». Ближе к вечеру Агравал тихо вошел в вестибюль 2-го этажа и нашел там Маска. Следующим вечером они сошлись в настоящем гладиаторском бою. Но в тот момент оба притворились, что относятся друг к другу по-товарищески. «Привет!» — без задней мысли сказал Агравал. «Как день прошел?» «У меня вся голова забита», — ответил Маск. «Надо ночью хорошо поспать, чтобы переварить эти данные».